Глава 11. «Великое звездное племя!» — выдохнула песчаная буря. Остальные коты изумленно заурчали, а Огнегриф онемел от ужаса. Он сразу вспомнил эту сверкающую водную гладь, и в голове его вновь прозвучали зловещие слова Пестролистой. «Вода поглотит огонь!» Дрожа от страха, он пытался понять, каким образом разлив может угрожать грозовому племени. И так задумался, что не сразу заметил знаки, которыми Крутобук пытался привлечь его внимание. Он опомнился только тогда, когда друг тесно прижался к его боку. Ужас, плескавшийся в желтых глазах Крутобука, говорил сам за себя. Серый кот сходил с ума от страха за Серебрянку. Со стороны речного племени берег был гораздо ниже, так что вода там могла разлиться намного дальше. Что же касается лагеря на островке, Огнегриф даже зажмурился при мысли о том, что там сейчас творится. Несмотря на все свои опасения, Огнегриф уже успел привязаться к Серебрянке, тем более теперь, когда сумел поближе узнать ее. Кроме того, он испытывал невольное уважение к невидимке и ее старой приемной матери. Ему становилось жутко при одной мысли о том, что им, возможно, пришлось покинуть свой лагерь. О самом страшном он вообще боялся подумать. Ветрогон подошел к кромке воды и посмотрел вдаль. «Да уж, не хотел бы я оказаться на месте речных котов», — фыркнул он. «Впрочем, тут есть и свои плюсы. По крайней мере, теперь ему уж никак не добраться до нашей земли». В голосе Ветрогона слышалась откровенная радость. И Огнегриф почувствовал, как напрягся Крутобок. Он предостерегающе посмотрел на друга и сказал: «Ну что ж, патрулировать нам, как видите, нечего. Давайте-ка поскорее вернемся в лагерь и доложим обо всем Синей Звезде. Пошли, Крутобок», — твердо добавил он, поймав отчаянный взгляд друга, устремленный на разлившуюся реку. Услышав о паводке, Синяя Звезда стремительно вскочила на вершину высокой скалы, и по лагерю разнесся знакомый каждому клич. «Пусть все коты, способные самостоятельно охотиться, соберутся у подножия высокой скалы на общий сбор!» В следующую секунду коты высыпали из своих пещер и помчались на поляну. Огнегриф уселся в первых рядах и тут же с раздражением увидел облачко, семенившего вслед за своей приемной матерью. Котенок прекрасно знал, что еще мал для присутствия на собраниях, однако, как всегда, поступил по-своему. Возле входа в папоротниковый туннель Огнегриф заметил Щербатую и Пепелюшку. Даже хвостолом, и тот выполз из своей пещеры, сопровождаемый бдительной кисточкой. Погода резко менялась, и ясное утро спешило смениться пасмурным днем. Тяжелые тучи закрыли солнце, а легкий ветерок неожиданно набрал силы и со свистом пронесся по поляне, ероша шерсть на загривках котов, собравшихся под высокой скалой. Огнегриф вздрогнул, то ли от холода, то ли от нехорошего предчувствия. «Коты грозового племени!» — воззвала Синяя Звезда. «Огромная опасность угрожает нашему лагерю. Снег сошел, и река вырвалась из берегов. Часть нашей территории уже затоплена». Испуганный ропот прокатился по собранию, но Синяя Звезда повысила голос и приказала: «Огнегриф, расскажи племени, что вы видели!» Огнегриф встал и коротко доложил о том, что разлив реки достиг нагретых камней. «А нам-то что до этого?» — крикнул Частокол, едва Огнегриф закончил. «У нас осталась большая часть земли, и дичи там полным-полно! Пусть речное племя беспокоится, а нам плевать!» В толпе одобрительно зашумели, но Огнегриф сразу заметил, что коготь не проронил ни слова. Он неподвижно сидел у подножия высокой скалы и лишь еле заметно помахивал хвостом. «Тихо!» — прикрикнула Синяя Звезда. «Вода может в любой момент подняться выше. Кроме того, есть вещи поважнее соперничества племен. Я всей душой надеюсь, что ни один кот речного племени не погибнет в наводнении». Глаза предводительницы вспыхнули каким-то странным огнем, И Огнегриву показалось, будто за ее словами стоит нечто неимоверно большее, чем просто участие. Он невольно растерялся, вспомнив, как совсем недавно синяя звезда сурово отчитала его за разговоры с речными воинами. Теперь же ее горячие слова говорили об искреннем сочувствии. Может быть, синяя звезда вспомнила своих погибших котят? Из кружка старейшин выступил Лоскут. «Я хорошо помню последний разлив. Тогда утонуло множество котов из всех племен. Добыча тоже шла ко дну, и от голода страдали даже те, кому удалось выбраться на сухое местечко. Эта беда касается всех, а не только речного племени». «Хорошо сказано, Лоскут», — поддержала синяя звезда. «Я тоже застала эти страшные дни и надеялась, что такое больше никогда не повторится. Но раз самое худшее случилось, то слушайте мои приказы. С этого дня я запрещаю всем котам выходить из лагеря поодиночке. Котята и ученики могут покидать лагерь только в сопровождении по меньшей мере одного воина. Дозорные будут регулярно наблюдать за рекой и докладывать, насколько поднялась вода. Коготь, проследи за этим». «Да, синяя звезда», — отозвался глашатай. «Я думаю, следует послать дополнительные охотничьи патрули. Надо как можно скорее запасти побольше еды, пока вода не поднялась еще выше». «Отличная мысль», — кивнула синяя звезда и вновь повысила голос, чтобы ее услышали все собравшиеся. «Собрание окончено. Возвращайтесь к своим обязанностям». Предводительница легко спрыгнула с высокой скалы и пошла в гущу толпы, чтобы поговорить с Лоскутом и старейшинами. Огнегрив остался сидеть на своем месте, желая узнать, не включит ли его коготь в первый дозор, когда вдруг заметил, что Крутобок незаметно отползает из тесного круга котов и пятится к выходу. Огнегрив бросился за другом и нагнал его у самого входа в туннель. «Скажи на милость, куда это ты направляешься?» – зашипел он на ухо серому коту. «Ты не слышал, что синяя звезда только что запретила выходить из лагеря поодиночке?» Крутобок обернулся, и Огнегрив увидел ужас в его глазах. «Огнегрив, я должен увидеть серебрянку!» – забормотал он. «Я должен убедиться, что с ней все в порядке!» Огнегрив тяжело вздохнул. Он понимал тревогу Крутобока, но не мог не признать, что время для свидания было выбрано крайне неудачно. «Ты хоть подумал, как ты переправишься через реку?» – устало спросил он. «Как-нибудь», – буркнул Крутобок. «В конце концов, это всего лишь вода». «Ну нельзя же быть таким безмозглым мышонком!» – взорвался Огнегрив, вспомнив, как Крутобок осенью провалился под лед, и лишь появление серебрянки спасло его от верной смерти. «Однажды ты уже едва не пошел ко дну, помнишь? Неужели этого недостаточно?» Вместо ответа Крутобок резко повернулся и шагнул в туннель. Огнегрив покосился через плечо. Коготь уже разбил котов на небольшие группки и вот-вот должен был объявить дозорных. «Крутобок, погоди немного!» – прошипел Огнегрив, и друг послушно замер. «Жди меня здесь!» Крутобок не противился, и Огнегрив со всех лап кинулся к глашатаю. «Коготь!» – закричал он. «Мы с Крутобоком готовы идти!» «Мы проверим участок границы с речным племенем до нагретых камней, ладно?» Коготь защурился. Ему явно не нравилось то, что Огнегрив самовольно решил, какой участок собирается осматривать. Однако в присутствии синей звезды он не стал демонстрировать свое раздражение. «Постарайтесь принести в лагерь побольше дичи». «Да, коготь», — ответил Огнегрив и, поклонившись, бросился к другу. «Все в порядке», задыхаясь, сообщил он. «Мы с тобой назначены в дозор, так что никому не придет в голову удивляться нашему отсутствию». «Но ты!» – запротестовал Крутобок. «Я знаю, что ты должен идти», – просто сказал Огнегрив. «Но одного я тебя не отпущу». При этих словах он почувствовал укол вины. Даже во время дозора коты не имеют права переходить границу соседнего племени. Синяя звезда придет в ярость, если узнает, что в тяжелое для племени время Двое ее воинов рисковали жизнями ради того, чтобы проникнуть на враждебную территорию. Однако он не мог позволить Куртобоку уйти в одиночку. Что, если волна унесет его, и он больше никогда не вернется в лагерь? «Спасибо, Огнегриф», – пробормотал Куртобок, когда друзья нырнули в туннель. «Я никогда этого не забуду». Держась рядом, они вскарабкались на каменистый склон и бросились в лес. Следуя по меткам, которые они оставили здесь с утра, Огнегриф обратил внимание на то, что земля под лапами превратилась в сплошную грязь. Вода сюда еще не успела добраться, но растаявший снег насквозь пропитал почву влагой. Добежав до края опушки, Огнегриф увидел, что река поднялась еще выше. Нагретые камни почти полностью скрылись под водой, и течение бурлило над их вершинами. «Тут нам не перебраться», – протянул он. «Пойдем вниз по течению», – предложил Крутобок. «Может, сумеем перейти по каменной ограде?» «Давай попробуем», – неуверенно согласился Огнегриф. Он собрался последовать за другом, когда вдруг услышал какой-то звук. Сквозь вой ветра и ропот потока до него донесся чей-то тонкий жалобный писк. «Подожди!» – окликнул он друга. «Ты слышишь?» Крутобок обернулся, и они замерли, насторожив уши. Вскоре звук повторился. Сомнений не было. Где-то рядом пищали от ужаса маленькие котята. «Но где же они?» – пробормотал Огнегриф, растерянно оглядываясь на растущие рядом деревья. «Я никого не вижу». «Вон они!» Кончиком хвоста Крутобок махнул в сторону нагретых камней. «Огнегриф, они тонут!» Огнегриф присмотрелся и увидел, что поток несет к нагретым камням какой-то плод из спутанных ветвей, щепок и обломков. На плоту стояли котята. Они жались друг к другу и, широко раззевая рты, отчаянно звали на помощь. Течение яростно швыряло плод, грозя в любую минуту разметать его в щепки. «Скорее!» – закричал Огнегриф. «Надо как-то добраться до них!» Набрав побольше воздуха, он шагнул в несущийся поток. Вода мгновенно пропитала шерстку. Лапы свело ледяным холодом. Он пытался шагнуть, но взбесившаяся река сбивала с ног, грозя прокинуть. Крутобок плюхнулся рядом с другом, но как только вода достигла его живота, он остановился как вкопанный. «Огнегриф!» – жалобно взмолился он. Огнегриф обернулся и ободряюще кивнул ему. Он прекрасно знал, что после того, как осенью друг едва не утонул, вода внушает ему панический ужас. «Стой здесь!» – решил он. «Я попытаюсь подогнать плот к тебе!» Крутобок кивнул. Его так трясло, что он не мог вымолвить ни слова. Огнегриф сделал еще несколько шагов, потом бросился в поток и неожиданно поплыл, бешено колотя лапами. Река несла его к нагретым камням, и он надеялся, что звездное племя позволит ему нагнать несчастных котят. На какое-то мгновение кипящие волны скрыли от него утлый плотик, и лишь по отчаянным воплям котят он догадался, что они все еще живы. Внезапно рядом с ним выросла серая вершина нагретых камней. Огнегриф, что было силы, заколотил лапами, боясь, что течение пронесет его мимо. Вода ревела и бурлила. Огнегриф неистово работал лапами, и вскоре поток подхватил его и понес к скалам. Не обращая внимания на удары о твердые камни, Огнегриф отчаянно боролся с течением и вдруг увидел прямо перед собой перепуганные мордочки двоих котят. Это были совсем крошечные сосунки. Один серый, другой черный. Оба мокрые до костей. Голубые глазки малышей округлились от ужаса. Они стояли на крошечном островке из веток, листьев и мусора, выброшенного двуногими. Увидев Огнегрива, оба глупыша отчаянно бросились к нему. Плот тут же накренился, котят обдало водой, и они запищали еще громче. «Стойте смирно!» – прохрипел Огнегриф из последних сил, борясь с течением. Сначала он хотел вскарабкаться на верхушку нагретых камней и втащить туда плотик, однако от этой мысли пришлось отказаться. Вода прибывала так быстро, что грозило вот-вот затопить и этот последний островок. Надежнее всего было оттолкнуть плотик крутобоку. Обернувшись, Огнегриф увидел, что друг уже спустился вниз по течению и готов в любую минуту перехватить тонущих. «Сейчас выберемся», – пробормотал Огнегриф. «Да поможет нам звездное племя». Он оттолкнулся от скалы, бросился к плотику и мордой вытолкнул его на середину течения. Котята громко заголосили и прижались к веткам. Напрягая последние силы, Огнегриф принялся носом и лапками толкать плот вниз по реке. Он чувствовал, что силы его тают с каждой секундой. Он насквозь промок и так замерз, что едва мог дышать. Но самое страшное было еще впереди. Подняв голову и сморгнув воду с глаз, Огнегриф с ужасом понял, что не видит Крутобока. Казалось, в целом мире больше не было ничего, кроме ревущей воды, хрупкого плотика из веток и двух маленьких перепуганных котят. Затем совсем рядом раздался голос Крутобока. «Огнегриф! Огнегриф, сюда!» Он снова вцепился в плот, стараясь толкать его в сторону, откуда доносился голос. Мокрые ветки выскользнули из-под лап, и Огнегриф с головой ушел под воду. Задыхаясь и кашляя, он вынырнул на поверхность и прямо перед собой увидел Крутобока. Друг стоял на берегу, всего в нескольких хвостах от плота. Огнегриф едва не захлебнулся от облегчения. Он обернулся, чтобы посмотреть на котят, и содрогнулся от ужаса. Плот на глазах расползался на куски. Парализованный ужасом, Огнегриф смотрел, как ветки под серым котенком разъехались в стороны, и малыш рухнул в бурлящую воду. Глава 12. «Нет!» – закричал Крутобок, бросаясь к тонущему котенку. В следующую секунду они скрылись из вида. Оставшийся на плоту котенок отчаянно закричал, пытаясь уцепиться за рассыпающиеся ветки. Собрав остатки сил, Огнегриф бросился вперед, ухватил малыша зубами за загривок и потащил к берегу. Через несколько мгновений он нащупал лапами твердые камни и смог встать. Еле шевелясь от усталости, он выполз из воды и вытянул за собой котенка. Глаза малыша были закрыты, и Огнегриф не мог понять, жив он или нет. Обернувшись к реке, он увидел, что Крутобок уже шлепает по мелководью, зажав в пасти серого котенка. Наконец он вылез на берег, подошел к Огнегрифу и осторожно опустил на траву свою ношу. Огнегриф обнюхал котят. Они лежали неподвижно. Но приглядевшись, Огнегриф заметил, что бока их тихонько вздымаются. «Дышат! Слава звездному племени!» – прошептал он и принялся энергично вылизывать черного малыша, как это обычно делают королевы со своими детенышами. Не жалея сил, он тер несмышленыша языком против шерсти, чтобы расшевелить и хоть немного согреть. Крутобок прилег рядом и взялся за серого котенка. Вскоре черный малыш задрожал, закашлялся и изверг из себя ручеек речной воды. С серым котенком пришлось повозиться дольше, но наконец и он отрыгнул воду и открыл глазки. «Живы!» – с облегчением крикнул Крутобок. «Да, но без матери они долго не протянут», – вздохнул Огнегриф и тщательно обнюхал маленького черныша. Несмотря на то, что вода смыла почти все запахи, ему удалось уловить знакомый аромат. «Речное племя!» – уверенно пробормотал Огнегриф. «Надо отнести их домой, но для этого придется переправиться через разлившуюся реку». При одной мысли об этом Огнегриф едва не растерял всю свою отвагу. Он едва не утонул, спасая котят, и совсем обессилел. Шерсть на нем промокла насквозь, лапы коченели. И больше всего на свете Огнегриву сейчас хотелось забраться в пещеру и проспать до исхода луны. Крутобок, все еще колдовавший над серым котенком, полностью разделял его опасения. Он стоял весь облепленный густой мокрой шерстью и испуганно таращил желтые глазища. «Ты думаешь, надо идти на тот берег?» – спросил он. «Если мы не сделаем этого, они умрут», – ответил Огнегриф. С трудом поднявшись на лапы, он подхватил за шкирку черного котенка и пошел вдоль берега. «Давай посмотрим, можно ли перебраться по камням, как ты предлагал раньше». Крутобок молча подошел к нему и двинулся вдоль кромки воды, волоча своего котенка по мокрой траве. Когда уровень воды не поднимался выше обыкновенного, каменная града служила самой удобной переправой на земли речного племени. Самое большое расстояние от камня до камня не превышало здесь одного хвоста, так что речные коты могли с легкостью контролировать свои территории на обоих берегах. Сейчас разлив почти полностью затопил гряду. Лишь несколько редких камней продолжали торчать над поверхностью воды. Но именно возле этих камней Огнегриф заметил дерево, переброшенное через поток. Ствол был совсем лишен коры и изрядно побит течением. Видимо, его прибило к гряде, и ветки запутались в камнях. «Слава звездному племени!» В который раз в этот день воскликнул Огнегриф. «Перейдем по дереву!» Он крепче схватил котенка за шиворот и шагнул в воду, направляясь к расщепленному концу ствола. Увидев под носом бурлящую воду, котенок начал отчаянно мяукать и вырываться. «А ну тихо вы оба!» — рявкнул Крутобок, на минуту опуская своего малыша на землю, чтобы получше перехватить его за загривок. «Мы идем искать вашу маму, ясно?» Огнегриф сильно сомневался в том, что насмерть перепуганный малыш сумел хоть что-то понять, однако он, по крайней мере, перестал вырываться и безвольно повис над водой. Теперь нести его стало гораздо легче. Огнегриф высоко поднял голову, стараясь держать малыша подальше от воды, и продолжил свой путь. К счастью, плыть не пришлось. Очутившись возле ствола, Огнегриф прыгнул, вцепившись когтями в разбухшую древесину. Кое-как вскарабкавшись наверх, он понял, что главная трудность еще впереди. Нужно было во что бы то ни стало сохранить равновесие, не подскользнуться и не свалиться с гладкого ствола. Огнегриф осторожно двинулся в сторону противоположного берега, стараясь не обращать внимания на бушующий под лапами поток. То и дело волны с силой обрушивались на дерево, будто хотели оттолкнуть его и унести вниз вместе с четверкой отчаянных котов. Посмотрев через плечо, Огнегриф увидел Крутобока. Друг шел следом. На морде его была написана упрямая решимость. Возле противоположного берега ствол представлял собой сплошное месиво переломанных ветвей. Огнегриф шагнул в этот бурелом и начал протискиваться к берегу, стараясь не поцарапать малыша об острые сучки. Переход занял довольно много времени, поскольку ветки сильно пружинили и приходилось подолгу высматривать такую, чтобы не подломилась под кошачьим весом. Когда до берега оставалось не больше двух лисьих прыжков, Огнегриф остановился, набрал в грудь побольше воздуха, напружинил задние лапы и прыгнул. Его передние лапы царапнули по земле, но задние с размаху ушли в воду. Услышав громкий всплеск, несмышленый котенок тут же снова начал вырываться из пасти Огнегрива. Огнегриф крепче стиснул зубами его за загривок и, что было силы, вцепился когтями в мягкую землю. Через секунду он уже стоял на берегу. Отойдя несколько шагов от воды, он бережно опустил котенка на траву. Повертев головой, он заметил, что Крутобок вылезает из воды чуть ниже по течению. Положив на землю серого котенка, друг энергично отряхнулся. «Ну и вонища от этой реки!» – фыркнул он. «Постарайся посмотреть на это с другой стороны», – усмехнулся Огнегрев. «Во-первых, вонь смыла твой запах, так что речные коты не примут тебя за воина, рыскающего по их территории. Представь, что будет, если они...» Он замолчал на полуслове, потому что из кустов рядом с Крутобоком выскочили сразу трое речных котов. Огнегрев весь напрягся, узнав в них оцелодку, черного когтя и камня. С трудом переставляя онемевшие лапы, он молча побрел по берегу и встал рядом с другом. Друзья опустили на землю спасенных котят и дружно повернулись лицом к врагам. «Интересно, слышала ли оцелодка их последний разговор?» Огнегрив прекрасно понимал, что они с Крутобоком слишком измучены, чтобы мериться силами с тремя сильными, здоровыми котами. Он попытался напрячь лапы, но от усилия у него тут же закружилась голова. К счастью, речные коты остановились на расстоянии нескольких хвостов от нарушителей. «Что это?» – прорычала оцелодка, ощетинив пеструю золотую шерсть и прижимая уши к затылку. Черный коготь выскочил из-за ее спины и злобно оскалил клыки. «Как вы посмели вторгнуться на нашу территорию?» – закричал он. «Мы не вторгались», – устало сказал Огнегрив. «Мы вытащили из реки ваших котят. Неужели вы думаете, нам больше нечем заняться, кроме как кидаться в воду?» – разозлился Крутобок. Камень подошел поближе и обнюхал малышей. «Это правда!» – прошептал он, широко распахивая глаза. «Это же невидимкины котята!» Огнегрив изумленно посмотрел на него. Он знал, что невидимка недавно стала королевой, но даже не представлял, что спас от смерти ее котят. Какое счастье, что они вовремя заметили тонущих и смогли прийти им на помощь. Однако ни в коем случае нельзя было позволить, чтобы дозорные догадались об особых отношениях, которые связывают невидимку с грозовым племенем. Тем временем оцелодка не спешила опустить взъерошенную шерсть. «Откуда мы знаем, что вы спасли этих котят?» – прошипела она. «Может, вы собрались украсть их?» Огнегрив даже растерялся. После того, как они едва не погибли, спасая малышей, ему даже в голову не приходило, что кто-то может обвинить их в таком страшном преступлении. «Не будь дурой!» – злобно огрызнулся он. «Даже в сезон голых деревьев, когда река была покрыта льдом, никто из котов грозового племени не пытался красть ваших котят. Так с какой же кстати нам делать это теперь? Мы едва не утонули! Ясно тебе?» Оцелодка задумалась. Но черный коготь вылетел вперед и вплотную приблизил свою злобную морду к усам Огнегрива. Огнегрив зарычал, готовясь отразить нападение. «Черный коготь!» – резко одернула воина оцелодка. «Назад! Мы отведем этих котов к метеору. Пусть он выслушает их и решит, как с ними поступить». Огнегрив хотел возразить, но промолчал. Волей-неволей, но сейчас им придется подчиниться. Они слишком устали, чтобы надеяться на победу в схватке с дозорными. Кроме того, Крутобок получил вполне законную возможность проведать серебрянку. «Хорошо», – кивнул он. «Надеюсь, ваш предводитель окажется умнее вас». Оцелодка двинулась вдоль берега, а черный коготь, взяв в зубы одного котенка, с угрожающим видом пошел рядом с друзьями. Шествие замыкал камень, держа в зубах второго малыша. Когда они добрались до острова, на котором располагался лагерь речного племени, то увидели, что берега его теперь отделяет широкая полоса стремительно несущейся воды. Ни одного кота не было видно. Поток яростно трепал склоненные в воду ивовые ветви. Вода плескалась между кустами, укрывавшими лагерь от посторонних глаз. Оцелодка испуганно замерла, не сводя глаз с острова. «Вода поднялась сразу после нашего ухода», – прошептала она. И при этих словах с вершины холма, где друзья когда-то поджидали серебрянку, раздался чей-то громкий отклик. «Оцелотка, поднимайтесь сюда!» Огнегрив обернулся и увидел, что из кустов выходит метеор, предводитель речного племени. Его светлая полосатая шерсть промокла от воды и торчала во все стороны, а вывихнутая челюсть создавала впечатление, что он насмехается над собственными дозорными и над их пленниками. «Что случилось?» – резко спросила оцелотка, приближаясь к предводителю. «Лагерь затоплен», – объяснил метеор, и в голосе его было безмерное отчаяние. «Пришлось уйти сюда». В это время из кустов осторожно выбрались еще двое или трое котов. По просветлевшей морде Крутобока Огнегриф сразу понял, что среди них была серебрянка. «Кого это вы к нам привели?» – спросил метеор и, сощурившись, уставился на пленников. «Шпионы грозового племени? Только этого не хватало. Можно подумать, нам мало других неприятностей». «Они нашли невидимкиных котят», – объяснила оцелотка, кивком приказывая воинам принести малышей к предводителю. «Говорят, что вытащили их из воды». «Я не верю ни единому их слову!» – заорал черный коготь, едва успев положить на землю своего котенка. «Нельзя доверять котам из грозового племени!» Услышав про котят, серебрянка стремительно повернулась и нырнула под куст. Метеор медленно подошел и обнюхал оба крошечных комочка. Котята уже немного оправились от пережитых ужасов, но все еще выглядели полуживыми. «Невидимка потеряла своих детей во время наводнения», – заметил метеор, окинув холодным взглядом пленников. «Как они попали к вам?» Огнегриф устало переглянулся с Крутобоком. Он был так измучен, что почти не испытывал страха. «Честно сказать, мы плыли по реке», – насмешливо начал он. «Хотели незаметно пробраться в ваш лагерь и напасть на вас. Как вдруг громкий крик заставил его замолчать. Из кустов вылетела невидимка и, не разбирая дороги, бросилась к берегу. «Мои детки! Где мои котята?» Она склонилась над крошечными комочками и с безумным видом обвела глазами собравшихся, как будто боялась, что кто-то хочет опять отнять у нее малышей. В следующую секунду она уже яростно вылизывала мокрую шерстку, пытаясь одновременно согреть и успокоить обоих. Камень подошел к сестре и что-то ласково шептал ей на ухо. Серебрянка медленно приблизилась к своему отцу и встала рядом, не сводя глаз с Огнегрива и Крутобока. Огнегрив с облегчением вздохнул, видя, с каким равнодушием она смотрит куда-то поверх головы Крутобока. Теперь он не сомневался, что дочь метеора ни за что не выдаст их. Тем временем и остальные коты начали собираться на берегу, с любопытством поглядывая на котят и воинов грозового племени. Огнегрив узнал старую лужицу, делавшую вид, что впервые видит их, и Почкуна, целителя речного племени. Почкун подошел к невидимке и принялся деловито осматривать котят. Все речные коты насквозь вымокли во время наводнения. Мокрая шерсть, облепляя тела, подчеркивала их пугающую худобу. До встречи с серебрянкой Огнегрив совсем иначе представлял себе речных котов. Он думал, что они все жирные и гладкие, отъевшиеся на рыбе. Но дочь метеора рассказала ему, что с недавних пор каждый сезон зеленых деревьев двуногие повадились разбивать лагеря на берегу речного племени. Они вылавливают рыбу, убивают и распугивают лесную дичь. Когда наступает время голых деревьев, двуногие уезжают, но тогда и река замерзает, и коты уже не могут ловить рыбу. Речные коты с нетерпением ждали наступления сезона юных листьев, но оттепель принесла с собой паводок и затопила их лагерь. Огнегрив от всего сердца жалел несчастных, однако в их глазах он читал открытое недоверие и враждебность. Вокруг себя он видел лишь злобно прижатые уши и нервно подрагивающие кончики хвостов. По Похоже, им с Крутобоком придется попотеть, прежде чем речные коты поверят в то, что они не собирались красть их несчастных котят. Метеор, наконец, пожелал выслушать их объяснение. «Расскажи, как это произошло», — велел он. Огнегриф рассказал, как услышал писк котят и увидел малышей, несущихся по течению на плотике из веток. «С какой стати воины грозового племени стали бы рисковать жизнью ради наших котят?» — перебил черный коготь, когда Огнегриф начал описывать, как ему удалось оттолкать плотик к берегу. Огнегриф возмущенно зашипел и приготовился дать отпор наглецу, но в дело вмешался сам Метеор. «Замолчи, черный коготь! Дай ему договорить. Если он говорит неправду, ложь сама выплывет на поверхность». «Он не лжет!» — крикнула невидимка, на секунду отрываясь от своих котят. «С какой стати грозовое племя стало бы красть котят? Да еще в такое время, когда из-за паводка всем угрожает голодная смерть». «Его рассказ выглядит убедительно», — осторожно сказала Серебрянка. «Когда вода стала прибывать, нам пришлось спешно покинуть лагерь и укрыться в кустах», — пояснила она Огнегриву. «Когда мы пришли за невидимкиными котятами, то оказалось, что их осталось всего двое. Еще двое исчезли. В детской полностью смыло весь пол. Видимо, это и был плотик, о котором ты говоришь. Вода подхватила их и понесла вниз по течению». Метеор медленно кивнул. И Огнегриф с облегчением заметил, что речные коты смотрят на них без прежней враждебности. Только черный коготь, не скрывая своего отвращения, повернулся к ним спиной и возмущенно фыркнул. «В таком случае примите нашу искреннюю благодарность», – нехотя выговорил Метеор, как будто ему стоило огромных усилий выразить признательность воинам грозового племени. «Да», – подхватила невидимка, оборачиваясь. Глаза ее светились от счастья. «Без вас мои котята погибли бы!» Огнегриф смущенно кивнул и неожиданно для себя выпалил. «Может, мы сможем чем-нибудь помочь вам? Раз ваш лагерь затопило, а дичь попряталась из-за наводнения, то мы не нуждаемся в помощи грозового племени!» — заревел Метеор. «Речное племя способно само позаботиться о себе!» «Не будь глупцом!» — укоризненно заговорила лужица, сердито глядя на своего предводителя. Огнегриф с еще большим уважением посмотрел на старуху. Он знал, что немногие коты отважились бы говорить в таком тоне с грозным Метеором. «Твоя гордыня не доведет нас до добра», — продолжала старая королева. «Ты подумал, как будешь кормить племя во время паводка? Рыбы-то больше нет. Тебе ли не знать, что река отравлена?» «Что?» – испуганно воскликнул Крутобок. А Огнегриф лишь молча вытаращил глаза. «Все беды от этих двуногих», – пояснила лужица. «В прошлый сезон юных листьев река была чистая и прозрачная, а рыбы в ней было хоть отбавляй. А теперь в ней плавает только мусор из лагеря двуногих, и рыба отравлена», – проскрипел Пачкун. «Коты от нее болеют. В этот сезон голых деревьев у меня было столько котов с болями в желудке, сколько за всю жизнь не было». Огнегриф молча отвернулся от Крутобока и обвел глазами голодающих котов. Большинство из них смущенно отводили глаза, стыдясь того, что их бедственное положение стало известным воинам из соседнего племени. «Позвольте нам помочь вам», — попросил Огнегриф. «Пока вода не схлынет и река не очистится, мы могли бы охотиться для вас на своей территории и приносить сюда добычу». Он знал, что, предлагая помощь этим голодным, он нарушает воинский устав, предписывающий котам хранить верность только одному единственному племени. Синяя звезда пришла бы в ярость, если бы узнала, что он хочет делить с врагами священную добычу грозового племени. Но он не мог бросить соседей в беде. Синяя звезда сама говорила, что наше благополучие основано на существовании всех четырех племен. Такова воля звездного племени. «Ты действительно готов сделать это для нас?» — медленно спросил Метеор, недоверчиво прищуривая глаза. «Да», — ответил Огнегриф. «И я тоже», — пообещал Крутобок, нежно поглядывая на свою серебрянку. «Тогда мы будем вам очень благодарны», — проворчал Метеор. «Ни один воин речного племени не тронет вас на нашей территории до тех пор, пока вода не отступит, и мы не сможем вернуться в свой лагерь. После этого мы будем сами заботиться о себе». С этими словами он повернулся и пошел обратно в кусты. Коты последовали за своим предводителем, бросая косые взгляды на Огнегрива и Крутобока. Огнегрив понял, что они по-прежнему не доверяют им и не верят в то, что соседи предложили свою помощь от чистого сердца. Невидимка покинула берег последний. Она бережно поставила своих малышей на лапки и толкала их носом, помогая взобраться на склон. «Спасибо вам!» – шепнула она друзьям. «Я никогда этого не забуду!» Вскоре Огнегрив и Крутобок остались одни. Когда они спускались к реке, Крутобок вдруг остановился и недоверчиво покачал серой головой. «Охотиться для чужого племени? Похоже, мы спятили. А что еще оставалось делать?» — вздохнул Огнегрив. «Оставить их умирать с голоду?» «Нет, конечно, но нам следует быть осторожными. Если синяя звезда догадается, она порвет нас в клочья». «Или это сделает коготь», — добавил про себя Огнегрив. «Он давно подозревает нас в дружбе с речным племенем. Кажется, сегодня мы сделали все, чтобы дать ему возможность убедиться в своей правоте». Глава 13. Занималось холодное серое утро. Огнегрив нехотя выполз из своего теплого гнездышка и толкнул в бок Крутобока. «Что?» Крутобок поворочился и вновь затих, укрыв нос пушистым хвостом. «Отстань, Огнегрив!» Огнегрив нагнул голову и боднул друга в плечо. «Вставай, Крутобок!» прошептал он в самое ухо другу. «Пора охотиться для речного племени!» На этот раз Крутобок потянулся всем телом и зевнул, широко раздевая пасть. Огнегрив чувствовал себя ничуть не лучше. Охота для речных котов и выполнение обязанностей в собственном племени отнимали у них все время и силы. Несмотря на то, что друзьям приходилось по нескольку раз в день переходить реку, таская добычу речным котам, удача пока сопутствовала им. До сих пор никто из грозового племени не заметил их частых отлучек. Потягиваясь, Огнегрив настороженно обвел глазами пещеру. Большинство воинов сладко спали на своих подстилках из мха, и, судя по их ровному сопению, вопросов задавать не собирались. Даже спящий коготь сейчас казался лишь огромным комком полосатой шерсти. Огнегрив осторожно проскользнул между ветками, загораживающими вход в пещеру, и вылез наружу. В первую минуту ему показалось, что лагерь еще спит, но вскоре из детской вылезла чернобурка и, задрав голову, озабоченно понюхала воздух. По-видимому, сильный сырой ветер ей решительно не понравился, потому что королева резко повернулась и скрылась в детской. Огнегрив покосился на Крутобока, деловито отряхивавшего свою шерсть от комочков мха. «Все тихо!» – шепнул он. «Можно идти!» Друзья тихонько двинулись через поляну к папоротникам. Они были уже у самого входа, когда сзади раздался знакомый звонкий голосок. «Огнегрив! Огнегрив!» Огнегрив похолодел и обернулся. Облачко весело семенил к нему и радостно кричал на бегу. «Огнегрив, подожди меня!» «Огнегрив!» – тихо прорычал Крутобок. «Почему твой племянник имеет обыкновение появляться в самый неподходящий момент?» «Звездное племя его знает!» – вздохнул Огнегрив. «Куда это вы идете?» – возбужденно пропыхтел Облачко, останавливаясь перед воинами. «А мне можно с вами?» «Нет!» – отрезал Крутобок. «Только ученики могут выходить из лагеря вместе с воинами!» Облачко неприязненно покосился на него и повернулся к Огнегриву. «А я все равно скоро стану учеником! Правда, Огнегриф? Скажи ему!» «Скоро, но не сейчас», — мягко возразил Огнегриф, стараясь оставаться спокойным. Он понимал, что если они задержатся еще немного, то разбудят все племя, и тогда уж им не отвертеться от расспросов. «Пока ты не можешь пойти с нами, Облачко. Мы идем выполнять важное военное задание». Облачко вытаращил глазенки и прошептал. «Это тайна?» «Разумеется», – прошипел Крутобок. «Особенно для надоедливых маленьких котят». «А я никому не скажу», – пообещал Облачко. «Огнегриф, ну пожалуйста, возьми меня с собой». «Нет», – повторил Огнегриф, в отчаянии переглядываясь с Крутобоком. «Вот что, Облачко, сейчас ты возвращаешься в детскую, и если будешь хорошо себя вести, то попозже я возьму тебя на охоту. Идет?» «Попозже?» «Ладно», – буркнул Облачко и обиженно поплелся в сторону детской. Огнегриф проводил его взглядом до самого входа и только после этого нырнул в туннель. Уже через несколько секунд они с Крутобоком во весь дух неслись вверх по склону. «Надеюсь, он не сообщит всему племени о том, что мы с раннего утра отправились на задание», – пропыхтел на бегу Крутобок. «Позже будем беспокоиться», – отдуваясь, бросил Огнегриф. Наконец они добежали до каменной гряды, рядом с которой обычно охотились. Патрули сюда заглядывали редко, поэтому можно было не опасаться разоблачения. Кроме того, упавшее дерево по-прежнему оставалось на своем месте, что значительно облегчало перенос добычи. К тому времени, как они выбрались на опушку леса, в небе стало светлее, но солнце все еще пряталось за серыми тучами. В воздухе чувствовалось приближение дождя, и Огнегриф мрачно подумал о том, что в такую погоду вся нормальная дичь до вечера будет сидеть в своих норах. Он поднял голову и принюхался. Ветерок принес свежий и довольно сильный беличий запах. Огнегриф припал к земле и пополз по деревьями. Вскоре он заметил шустрого зверька, снующего в корнях дуба. Набегавшись, белка уселась, взяла в передние лапки желудь и принялась за еду. «Если бы она почуяла нас», – прошептал ему на ухо Крутобок, – «то мигом бы взлетела на дерево». Огнегриф кивнул. «Будем окружать», – шепнул он. «Обходи ее с той стороны». Крутобок скользнул в сторону, и темный силуэт исчез в тени деревьев. Огнегриф поохотничьи изогнулся. Благодаря ежедневной практике он делал это почти не задумываясь и начал приближаться к белке. Внезапно та насторожила ушки и тревожно покрутила головой. Вероятно, заметила крадущегося Крутобока или почуяла незнакомый запах. Огнегриф бросился на добычу и прижал ее когтями к земле. Выскочивший из-за дуба Крутобок в мгновение ока завершил дело. «Неплохое начало», – пробурчал Огнегриф. Крутобок выплюнул изо рта комок беличьей шерсти. «Ужасно тощая и старая тварь», – поморщился он. «Ну да ладно, и такая сгодится». Они продолжили охотиться, и вскоре их добыча пополнилась кроликом и парой лесных мышек. Несмотря на тучи, застилающие небо, Огнегриф почувствовал приближение полдня. «Пора отнести это речному племени», – решил он. «Боюсь, нас скоро хватится в лагере». Слегка спотыкаясь под тяжестью белки и мыши, он первым двинулся к поваленному дереву. К счастью, уровень воды в реке больше не повышался, да и переход по бревну давался им теперь значительно проще. Видимо, сказывались ежедневные тренировки. В то же время ствол прекрасно просматривался со всех сторон, так что, ступая на него, Огнегриф каждый раз боялся, что их заметит собственный дозор. Преодолев последние несколько метров пути, друзья прыгнули в воду у берега речного племени, выскочили на сушу и, отряхнувшись, понеслись в сторону кустов, в которых речные коты устроили себе временный лагерь. Видимо, за ними давно наблюдали, потому что стоило им приблизиться к лагерю, как из кустов тут же выскочила оцелотка. «Добро пожаловать!» – поздоровалась она. В последнее время она держалась несколько более дружелюбно, чем в тот день, когда друзья выловили из реки невидимкиных котят. Вслед за глашатаем племени друзья влезли под ветки боярышника, где когда-то прятались, поджидая серебрянку. Наводнение заставило речных котов трудиться, не покладая лап, чтобы устроить себе временное жилище. Они натащили под кусты мох для постелек, выкопали под корнями глубокую яму для хранения еды. К сожалению, сегодня в этой яме сиротливо лежали лишь несколько мышек да пара дроздов. Волей-неволей речным котам приходилось признать, что помощь грозового племени явилась как нельзя кстати. Огнегриф положил свою добычу в общую кучу, Крутобок последовал его примеру. «Свежая еда?» – воскликнул камень, выскакивая из-под куста вместе с серебрянкой. «Вот здорово!» «Сначала надо накормить стариков и королев», – строго напомнила ему оцелотка. «Я отнесу еду старейшинам», – вызвалась серебрянка, и, обернувшись к Крутобоку, тихо попросила. «Помоги мне, пожалуйста, возьми кролика». Огнегриф не на шутку перепугался. Неужели серебрянка совсем потеряла разум, решившись на глазах всего племени уединиться с Крутобоком? До сих пор она всегда старалась держаться подальше от гостей. Дважды повторять просьбу не потребовалось. «Разумеется!» – воскликнул Крутобок и, подхватив кролика, выскочил из-под куста вслед за серебрянкой. «Это они правильно придумали!» – одобрил камень. «Огнегриф, может, пойдешь со мной к королевам? Они давно хотят тебя лично поблагодарить». Все еще озадаченный странным поведением серебрянки, Огнегриф рассеянно кивнул. Следуя за камнем, он невольно подумал о том, как странно видеть перед собой воина речного племени и знать, что тот, сам того не подозревая, является плоть от плоти грозовых котов. Забравшись в наспех устроенную детскую, Огнегриф с радостью увидел невидимку. Королева растянулась на земле, а четверо ее котят с жадностью сосали молоко. Огнегриф с удовольствием остался бы с ними подольше, но ему не давала покоя тревога за Крутобока. Поздоровавшись с королевами и убедившись, что они поделили принесенную им белку, он нетерпеливо шепнул на ухо камню. «Ты не мог бы показать мне, куда пошел Крутобок? Нам надо поскорее идти, пока нас не хватились». «Разумеется, иди за мной», – заторопился камень. Он быстро привел Огнегрива в укромный уголок за гребнем холма, где на гнездах из вереска и папоротников отдыхали старейшины. Судя по валяющимся на земле клочкам кроличьего меха, старики успели не только поделить, но и съесть принесенную еду. Чуть поодаль, чинно обвив хвосты вокруг лапок, сидели Крутобок и Серебрянка. Едва завидев Огнегрива, они вскочили и бросились ему навстречу. В желтых глазищах Крутобока светилась какая-то странная смесь восторга и страха. «Огнегрив!» – выпалил друг. «Ты не поверишь! Знаешь, что мне сказала Серебрянка?» Огнегрив встревоженно оглянулся. Но камень уже успел скрыться в кустах. Насытившиеся старики сонно клевали носами, не обращая никакого внимания на гостей из грозового племени. «Что?» – спросил Огнегриф, чувствуя, как от тревоги у него начинают подниматься шерсть на загривке. «Только прошу тебя, говори тише!» Крутобок возбужденно наклонился к нему, казалось, вот-вот выпрыгнет из своей шерсти. «Серебрянка ждет котят! Моих котят!» Глава 14. У Огнегрива упало сердце. Он беспомощно перевел глаза с Крутобока на Серебрянку. Та вся светилась от счастья. Ее зеленые глаза лучились гордостью. «Твоих котят?» – переспросил Огнегриф. «Вы оба в своем уме? теперь все пропало. Крутобок смущенно отвел глаза. Ну, вовсе не обязательно. Я, например, уверен, что котята навсегда соединят нас друг с другом. Вы принадлежите разным племенам, дурачина! Зашипел Огнегриф и по ужасу мелькнувшему в глазах друга понял, что Крутобок прекрасно представляет себе грозящую опасность. Ты ведь даже не сможешь открыто признать этих котят. А что будет с Серебрянкой? Беспомощно пробормотал он, оборачиваясь к кошечке. Подумай о своем положении в племени. Ты ведь не сможешь никому назвать имя отца своих детей. Мне все равно, отрезала Серебрянка, быстро облизав свою грудку. Достаточно того, что я знаю, кто их отец. По морде Крутобока было видно, что он отнюдь не разделяет ее уверенности. «Глупо все это!» – буркнул он. «Мы не сделали ничего, за что нам могло бы быть стыдно!» Он прижался к своей Серебрянке и встревожно посмотрел на Огнегрива. «Я понимаю твои чувства», – грустно ответил Огнегрив. «Но ты прекрасно знаешь, что ни одно племя не одобрит того, что произошло. Что касается котят, то они будут принадлежать речному племени». У него разболелось сердце от одной мысли о том, какие беды ожидают влюбленных в самом недалеком будущем. Когда котята вырастут и станут воинами, Крутобоку придется сражаться против них. Он обречен вечно разрываться между долгом по отношению к родным детям и верностью к собственному племени. И не будет никакой возможности сохранить преданность кому-то одному. Так или иначе, Крутобоку придется стать предателем. Вот бы узнать, как вышла из этой ситуации мать камня и невидимки. Пришлось ли ей хоть раз в жизни сражаться против собственных детей? Он вспомнил, как желудь пытался защитить камня от воинов грозового племени. Интересно, как он объяснял свое поведение соратникам? Ситуация явно выглядела неразрешимой. А теперь ей суждено повториться. Теперь уже с детьми Крутобока. Однако Огнегриф прекрасно понимал, что сейчас говорить об этом бессмысленно. Не сводя глаз с зарослей кустарника, чтобы не пропустить появление кого-нибудь из речных котов, он угрюмо сказал. «Крутобок, нам пора возвращаться. Уже давно полдень, нас, наверное, уже хватились». Крутобок нежно коснулся носом носа Серебрянки. «Огнегриф прав», — шепнул он. «Нам пора идти, не тревожься. Наши котята будут самыми красивыми во всем лесу». Серебрянка зажмурилась от удовольствия. Ее голос перешел в густое мурлыканье. «Я знаю, мы что-нибудь придумаем». Она встала и провожала глазами друзей, пока они не скрылись за склоном холма. По дороге Крутобок то и дело оглядывался, как будто никак не мог заставить себя расстаться с любимой. Огнегриву казалось, будто в груди у него лежит тяжелый холодный камень. Как долго нам удастся сохранить все это в тайне? Рано или поздно кто-нибудь из котов узнает правду. Терзаясь тревогой и страхом, он опомнился только тогда, когда спрыгнул с бревна на территорию грозового племени. Тут он постарался выбросить из головы мысли о котятах. Нужно было срочно придумать благовидный предлог, чтобы объяснить племени свое долгое отсутствие. «Я думаю, надо немного поохотиться», – предложил он Крутобоку. «По крайней мере, мы сможем…» Он не договорил, потому что с опушки леса донесся знакомый пронзительный голосок. «Огнегриф! Эй, Огнегриф!» Огнегриф застыл на месте. Не веря своим глазам, он смотрел, как сквозь заросли папоротника к ним продирается крошечный белый комочек, облачко. «О, безмозглый недотепа!» – простонал Крутобок. Понурив голову, Огнегриф направился к папоротникам. «Облачко, что ты тут делаешь?» – грозно спросил он. «Кажется, я велел тебе оставаться в лагере». «А я вас выследил!» – похвастался облачко. «Я с самого начала следил за вами!» Глядя в ясные голубые глазенки малыша, Огнегриф с ужасом понял, что они попались. Надежда оправдать свое отсутствие ранней охотой рухнула. Облачко наверняка видел, как они с Крутобоком переправлялись через реку. «Я шел по вашему запаху до самой каменной гряды», продолжал, упиваясь своими подвигами, Облачко. «Огнегриф, а что это вы с Крутобоком делали на территории речного племени?» Прежде чем Огнегриф нашелся с ответом, из кустов раздался еще один голос. Едва услышав этот низкий, угрожающий бас, друзья поняли, что попали. «Я тоже хотел бы услышать ответ на этот вопрос». Огнегриф почувствовал, что у него подгибаются лапы. Из зарослей бурых ломких папоротников неторопливо вышел коготь. «Огнегриф очень храбрый!» – завопил Облачко, воспользовавшись тем, что его старшие друзья замерли с разинутыми ртами. «Он выполнял очень важное военное задание. Он сам мне сказал». «Вот так?» – прошипел коготь, и в глазах его промелькнуло откровенное любопытство. «А он не сказал тебе, в чем заключается это важное задание?» «Нет, но я сам догадался!» – дрожа от нетерпения выпалил Облачко. «Они с Крутобоком шпионили за речными котами. Огнегриф, скажи, ведь правда?» «Замолчи, котенок!» – рявкнул коготь. «Ну?» – угрожающе протянул он, глядя на Огнегрива. «Это правда?» Огнегриф переглянулся с Крутобоком и сразу понял, что на его помощь рассчитывать бессмысленно. Друг словно прирос к земле и застывшими от ужаса глазами смотрел на глашатая. «Мы ходили посмотреть, насколько разлилась река», – пробормотал Огнегриф. По крайней мере, это было не совсем ложью. «Неужели?» – коготь помолчал, обводя глазами окрестности. «А где остальные дозорные из вашего патруля? И кто послал вас?» – спросил он и добавил, явно наслаждаясь смущением Огнегрива. «Я, по крайней мере, этого не делал, хотя лично отправил сегодня все патрули на границе». «Мы просто подумали», – дрожащим голосом начал Крутобок. Коготь даже не повернул голову в его сторону. Он приблизил свою огромную голову к Огнегриву и прорычал, опаляя его лицо своим нечистым дыханием. «Вот что я скажу тебе, домашняя киска. Я давно заметил, что ты водишь дружбу с речными котами. Наверняка ты там шпионил. Вот только для кого? Может быть, ты доносил своим друзьям на нас? На чьей ты стороне, хотел бы я знать». «Ты не имеешь права обвинять меня в измене!» – ощетинившись, крикнул Огнегриф. «Я верен грозовому племени!» Коготь презрительно зашипел. «В таком случае ты не станешь возражать, если мы сейчас все вместе вернемся в лагерь и доложим Синей Звезде о вашей экспедиции в речное племя. Давайте узнаем, что она думает о вашей преданности». «Что касается тебя», – прошипел он, глядя на Облачко. Малыш попытался смело выдержать его взгляд, но невольно попятился назад. «Синяя звезда распорядилась, чтобы ни один котенок не покидал лагерь в одиночку. Или ты думаешь, что законы племени к тебе не относятся? Берешь пример со своего родственничка, котенок?» На этот раз Облачко не посмел возражать, и в его голубых глазках промелькнул настоящий страх. Коготь резко повернулся и пошел в сторону лагеря. «Не будем терять время. Идите за мной, все трое!» – приказал он. Войдя в лагерь, Огнегриф сразу заметил синюю звезду. Стоя у подножия высокой скалы, предводительница выслушивала доклад Бурана, Долгохвоста и Кисточки. «Река разлилась до самой гремящей тропы», – донесся до Огнегрифа озабоченный голос Бурана. «Если вода не схлынет, мы не сможем присутствовать на следующем совете». «У нас еще есть время», – начала синяя звезда и тут же замолчала, увидев приближающегося когтя. «Что случилось?» «Полюбуйся на этих котов», – сообщил коготь. «Хороша троица, непослушный котенок и двое предателей». «Предатели?» – повторил Долгохвост, неприязненно глядя на Огнегрива. «Чего еще можно было ожидать от домашнего котика?» «Хватит!» – — велела синяя звезда, и в ее голосе послышалось еле заметное рычание. Склонив голову, она отпустила патрульных. «Можете идти, все!» Затем повернулась к Когтю. «Теперь объясни мне, в чем дело?» «Я увидел, как этот котенок убегает из лагеря», — начал Коготь, махнув хвостом в сторону облачка. «Поскольку ты распорядилась не выпускать котят из лагеря без сопровождения воинов, я решил поскорее вернуть его обратно. Однако, когда я поднялся на склон, то понял, что малыш преследует чей-то запах». Он помедлил и грозно посмотрел на Огнегрива и Крутобока. «Запах вел вниз, от нагретых камней к каменной гряде. Подойдя ближе, я увидел вот этих храбрых воинов. Как ты думаешь, что они делали? Они возвращались с территории речного племени. Когда я спросил их, как они туда попали, то они наплели мне каких-то небылиц. Заявили, будто бы пошли поглядеть, далеко ли разлилась река». Огнегриф сжался, ожидая самого худшего. Но синяя звезда оставалась спокойна. «Это правда?» — спросила она. По дороге в лагерь у Огнегрива было достаточно времени, чтобы все обдумать. Он прекрасно понимал, что ждет его, если вдруг попытается обмануть синюю звезду. Заглянув в ее мудрые, внимательные глаза, он понял, что расскажет ей всю правду, а там будь что будет. «Да», — вздохнул он, — «мы можем все объяснить, просто...» Он невольно покосился на глашатая. Синяя звезда устало закрыла глаза. Когда она открыла их, лицо ее было непроницаемо. «Коготь, я сама разберусь с этим делом. Можешь идти». Казалось, Коготь хотел что-то возразить, но, встретив твердый взгляд синей звезды, промолчал. Коротко кивнув, он повернулся и пошел к складу еды. «Сначала я хочу поговорить с тобой, облачко», — сказала синяя звезда, поворачиваясь к белоснежному котенку. «Ты знаешь, почему я запретила котятам и ученикам выходить из лагеря без сопровождения?» «Потому что разлив очень опасен», — угрюмо пробурчал облачко. «Но я-то... Ты ослушался моего приказа и будешь наказан. Таков закон племени». Огнегриф подумал, что облачко начнет спорить, но к его огромному облегчению малыш послушно склонил голову и мяукнул. «Да, синяя звезда. Я знаю, что несколько дней назад Коготь отправлял тебя ухаживать за старейшинами. Я приказываю тебе вновь взять на себя эту обязанность. Запомни, облачко, служить и помогать членам племени является честью для каждого кота. Наш долг – опекать малышей и заботиться о стариках. Но долг чести велит нам также беспрекословно выполнять законы племени. А теперь иди и делай все, о чем попросят старейшины». Котенок быстро кивнул и побежал по поляне, гордо задрав маленький хвостик. Огнегриф подозревал, что малыш давно прижился в пещере стариков, поэтому он нисколько не почувствовал тяжести наказания. Синяя звезда села на землю, подвернув под себя лапки. «Расскажите мне, что произошло», — велела она. Набрав в грудь побольше воздуха, Огнегриф рассказал предводительнице о том, как они с Крутобоком спасли двоих котят из речного племени, как решили отвезти их домой и были задержаны дозорными. «Они повели нас в свой лагерь, но мы не смогли туда попасть», — объяснил он. «Их остров затопило водой, так что всему племени пришлось пока перебраться в кусты. Они до сих пор живут там». «Понятно», — протянула синяя звезда. «У них нет никакого укрытия», — продолжал Огнегриф. «Еды почти нет. Они сказали, что двуногие загрязнили реку и отравили рыбу. Съев ее, коты болеют». При этих словах он поймал на себе встревоженный взгляд Крутобока. Друг явно не хотел сообщать своему племени о слабости соседей. Огнегриф вполне разделял его опасения. Он знал, что в грозовом племени найдется немало воинов, готовых воспользоваться бедственным положением речных котов для того, чтобы напасть на них. Тем не менее, он доверял синей звезде и знал, что она не станет усугублять беды соседей. «Вот мы и захотели чем-то помочь им», — закончил Огнегриф. «Мы предложили охотиться для личных котов на нашей территории и приносить им добычу. Сегодня коготь увидел, как мы возвращались обратно». «Мы никакие не предатели», — ставил Крутобок. «Мы просто хотели помочь». Синяя звезда быстро взглянула на него. Потом снова повернулась к Огнегриву. Взгляд ее был суров, но Огнегрив прочел в нем понимание. «Все ясно», — сказала предводительница. «Я отчасти уважаю ваше доброе намерение. Все коты, независимо от того, какому племени они принадлежат, имеют право выжить в трудное время. Но вы оба прекрасно знаете, что поступили не так, как подобает воинам. Вы не имели никакого права самостоятельно принимать столь серьезное решение и действовать скрыто, обманывая собственное племя. Вы солгали когтю». «По меньшей мере, не сказали ему правду», — поправилась она, видя, как вскинулся Огнегрив. «А самое главное, вы охотились для чужого племени, прежде чем выполнили долг перед собственным. Такое поведение не пристало воинам». Огнегрив мучительно сглотнул ком в горле. Покосившись на Крутобока, он увидел, что друг не поднимает глаз от своих лапок. «Мы знаем», — вздохнул Огнегрив. «Нам очень стыдно». «Этого недостаточно», — отрезала синяя звезда, повышая голос. «Вы понесете наказание, поскольку вы вели себя недостойно звания воинов. Я заставлю вас побывать в шкуре учеников. С сегодняшнего дня вы будете охотиться для наших старейшин и ухаживать за ними. Кроме того, я лишаю вас права выходить из лагеря без сопровождения кого-нибудь из воинов». «Что?» — вскрикнул Огнегрив, невольно попятившись от возмущения. «Вы нарушили воинский устав», — напомнила синяя звезда. «Поскольку вам нельзя верить, я буду выпускать вас из лагеря только под присмотром того, кому доверяю. И чтобы духа вашего не было в речном племени!» «Но мы не будем снова учениками!» — пролепетал Крутобок. «Нет!» — веселые искорки заплясали в глазах синей звезды. «Вы по-прежнему останетесь воинами. Распустившийся лист уже не превратишь в почку. Но до тех пор, пока я не увижу, что вы хорошо запомнили этот урок, вы будете жить и вести себя, как ученики. Ясно?» Огнегрив с трудом выравнял дыхание. Он очень гордился званием воина и готов был провалиться сквозь землю от стыда при одной мысли о том, что синяя звезда только что лишила его всех положенных воинам привилегий. Однако он понимал, что спорить с ней бессмысленно. Кроме того, в глубине души он знал, что наказан справедливо. «Да, синяя звезда», — почтительно поклонился он. «Честное слово, нам очень стыдно», — буркнул Крутобок. «Я знаю», — кивнула ему синяя звезда. «Можешь идти, Крутобок. А ты, Огнегрив, задержись еще на минутку». Удивленный и слегка встревоженный, он повиновался. Предводительница молча подождала, пока Крутобок отойдет настолько, что не сможет услышать их разговора. «Скажи мне, Огнегрив, во время наводнения погиб кто-нибудь из речных котов?» — спросила она. Голос ее звучал спокойно, но синие глаза так и впились в лицо Огнегрива. «Кто-нибудь из воинов?» «Я точно не знаю», — честно ответил Огнегрив. «Во всяком случае, метеор ничего об этом не говорил». Синяя звезда нахмурилась и замолчала. Потом еле заметно кивнула, будто отвечая каким-то своим мыслям. «Иди, Огнегрив, найди Крутобока и скажи ему, что я разрешила вам обоим поесть», — велела она наконец. И голос ее звучал по-прежнему твердо. «И пришли ко мне когти». Огнегрив поклонился и отошел. Он добрел уже до середины поляны, как вдруг что-то заставило его обернуться. Предводительница лежала у подножия высокой скалы, устремив взгляд куда-то вдаль. Что значили ее настойчивые расспросы? Почему она так беспокоится о воинах речного племени? Глава 15. «Смотрите, кто это тут завтракает? Неужели наш новый ученик Огонек?» Огнегриф оторвался от своей полевки и увидел стоящего над ним Долгохвоста. «Ты готов идти на тренировку?» – продолжал насмехаться воин. «Коготь назначил меня твоим наставником!» Огнегриф, не торопясь, проглотил последний кусочек полевки и поднялся на лапы. Он догадался, в чем дело. Синяя звезда рассказала Когтю о наложенном наказании. А Коготь, не теряя времени, тут же организовал новый патруль и поставил во главе его кота, который больше других ненавидел Огнегрива. Крутобок вскочил с земли и бросился к Долгохвосту. «Думай, что говоришь!» – заорал он. «Мы тебе не ученики, понял?» «У меня другие сведения», – спокойно ответил Долгохвост и нагло облизнулся, будто только что съел что-то вкусное. «Тогда мы объясним тебе, в чем дело», – прошипел Огнегриф, хлеща себя хвостом по бокам. «Хочешь, чтобы я надорвал тебе второе ухо?» Долгохвост попятился. Он не забыл первое появление Огнегрива в лагере. Тогда они не на шутку сцепились, и домашний котенок ни в чем не уступил лесному коту. Огнегриф прекрасно знал, что если все давно забыли о той стычке, то рваное ухо никогда не позволит Долгохвосту потерять память. «Полегче!» – ощетинился Долгохвост. «Коготь поотрывает вам хвосты, если тронете меня!» «Что ж, дело того стоит!» – хмыкнул Огнегриф. «Только попробуй еще хоть раз назвать меня Огоньком, и я охотно подарю Когтю свой хвост. Вот только тебе от этого легче не станет, уж поверь мне!» Долгохвост промолчал и, как ни в чем не бывало, пригладил языком шерсть на боку. Похоже, Огнегриву все-таки удалось сбить с него спесь. «Ладно, пошли!» – проворчал он. «Пора охотиться!» Друзья выбрались из папоротникового туннеля и поднялись по склону холма. Долгохвост плелся сзади и громко давал советы, где бы он предпочел охотиться, окажись на месте Огнегрива с Крутобоком. Друзья упорно молчали, а очутившись в лесу, и вовсе перестали обращать на него внимание. День выдался холодным и пасмурным. С неба накрапывал дождь. Вся дичь попряталась по своим норам. В конце концов, Крутобок заметил какое-то движение в листьях папоротника и бросился на поиски. А Огнегриф совсем приуныл. Он решил было, что им придется возвращаться в лагерь без добычи, как вдруг заметил у корней лещины жирного зяблика. Подобравшись, Огнегриф медленно пополз к ничего не подозревающей птице. Он уже вздыбил загривок и изготовился к прыжку, как совсем рядом раздался громкий вопль Долгохвоста. «И это ты называешь охотничьей стойкой? Да хромой кролик и тот сделает лучше!» Зяблик стремительно вспорхнул с земли и заверещал, оповещая весь лес об опасности. Вне себя от ярости Огнегрив обернулся к Долгохвосту. «Это все из-за тебя! Он услышал твои вопли и... глупости!» — фыркнул Долгохвост. «Нечего искать оправданий и сваливать на меня свою вину. Ты тупой и неповоротливый. В этом все дело. Если мышка сядет тебе на лапу, ты и то промахнешься». Огнегриф прижал уши и оскалился, готовый броситься на обидчика. Как вдруг резко остановился. А что, если Долгохвост нарочно провоцирует его на драку, чтобы иметь возможность нажаловаться Когтю? «Отлично!» – процедил он сквозь стиснутые зубы. «Раз ты у нас такой ловкий, покажи свое искусство!» «Я бы показал, да ты распугал всю дичь!» – нагло заявил Долгохвост. «Упустил зяблика, а тот переполошил весь лес!» «Ищешь оправданий?» – съехидничал Огнегриф. Долгохвост не успел ответить, как из заросли папоротника вынырнул Крутобок, волочивший в пасти полевку. Он бросил свою добычу на землю возле Огнегрива и принялся быстро забрасывать землей, чтобы спрятать до возвращения в лагерь. Воспользовавшись заминкой, Долгохвост повернулся и нырнул в папоротник и дорогой, проложенной Крутобоком. Тот удивленно проводил его глазами. «Чего это с ним? Шарахается, как будто мышиной желчи напился». «Да так», – пожал плечами Огнегрив. «Давай лучше охотиться». Долгохвост больше не докучал им своим надзором. Так что до заката друзья успели запасти довольно много свежей еды. «Захвати что-нибудь старейшинам», – сказал Огнегрив Крутобоку, когда они с трудом перетащили в лагерь последнюю партию добычи. «А я пока сбегаю к Щербатой и Пепелюшке». Он вытащил из кучи белку и понесся к пещере целительницы. Щербатая стояла возле проема в скале, а Пепелюшка сидела перед ней. Огнегрив сразу увидел, что его бывшая ученица сияет от счастья и внимательно впитывает каждое слово старой целительницы. Она сидела очень прямо, туго обвив лапки хвостом, и во все глаза смотрела на Щербатую. «Нужно как следует разжевать листья крестовника и смешать получившуюся кашицу с раздавленными ягодами можжевельника», – сипела старуха. «Получится очень хорошая припарка для больных суставов. Попробуешь приготовить?» «Конечно!» – нетерпеливо воскликнула Пепелюшка, вскакивая со своего места и деловито обнюхивая кучу трав, лежащих перед целительницей. «А на вкус очень противно?» «Нет», – ответила Щербатая. «Только постарайся не проглотить. От горечи не умрешь, а вот живот прихватит, будь здоров». «Привет, Огнегрив! Зачем пожаловал?» Огнегрив подошел ближе. Белка волочилась у него между передними лапами. Пепелюшка уже успела набрать полный рот крестовника и энергично работала челюстями, поэтому лишь приветственно махнула Огнегриву хвостом. «Это вам!» – пропыхтел тот, кладя белку возле старухи. «Да уж, Ветрогон сообщил нам, что вы с Крутобоком переведены в ученики!» – проворчала Щербатая. «Мышиные ваши мозги! Неужели вы думали, никто не заметит, как вы помогаете речному племени?» «Что сделано, то сделано», – буркнул Огнегрив. Ему было неприятно обсуждать возложенное на них наказание. На его счастье, Щербатая тоже не испытывала особого желания продолжать эту тему. «Хорошо, что пришел», – буркнула она. «Хочу с тобой потолковать. Видишь эти припарки?» Она повернула голову и кивнула в сторону кучи листьев, над которыми колдовала Пепелюшка. «Вижу. Это для старого безуха. Он сейчас лежит в моей пещере. Можешь мне поверить, такого сильного приступа ломоты в суставах я давненько не видела. Он едва может передвигаться. Если хочешь знать мое мнение, так всему виной сырой мох, которым недавно выстолили ему постель». У Огнегрива упало сердце. «Опять облачко». «А кто же еще?» – буркнула старуха. «Ясное дело, он не позаботился хорошенько о том, чтобы подстилки были сухими. Я так думаю, он даже не встряхивал мох». «Но я показывал ему», – перебил целительницу Огнегрив. «В конце концов, ему вполне хватало и собственных неприятностей. С какой стати он должен еще оправдываться за облачко?» «Я поговорю с ним», – пообещал он. «Очень на это надеюсь», – пробурчала Щербатая. Пепелюшка села и выплюнула разжеванное кусочко крестовника. «Хватит жевать или еще немного?» Щербатая внимательно осмотрела полученную кашицу. «Отлично!» – одобрила она. Увидев, какой радостью вспыхнули глаза Пепелюшки, Огнегрив с невольным одобрением посмотрел на Щербатую. Как хорошо, что она заставляет Пепелюшку чувствовать себя полезной и нужной. «А теперь добавь ягоды можжевельника», — напомнила целительница. «Дай-ка подумать. Пожалуй, трех будет достаточно. Ты знаешь, где они хранятся?» «Конечно!» Позабыв о своей хромоте, Пепелюшка задрала хвост и в припрыжку бросилась к расщелине в скале. У самого входа она остановилась и обернулась. «Спасибо за белочку, Огнегрив!» — мяукнула она и скрылась внутри. Щербатая одобрительно проводила ее взглядом и хрипло заурчала. Приятно видеть кошку, которая занята своим делом. Огнегриф кивнул. К сожалению, он не мог сказать тоже про своего племянника. «Пойду разыщу облачко», — вздохнул он и на прощание ткнулся носом в бок старой целительницы. Не найдя котенка в детской, он направился к пещере старейшин. Войдя, он услышал голос Кусыхвоста. И тогда предводитель племени тигров бросился в погоню за лисицей. День и ночь он преследовал ее, пока на вторую ночь... «О, здорово, Огнегриф! Пришел послушать!» Огнегриф огляделся. Куцехвост свернулся на своей подстилке. Лоскут и рябинка лежали рядом с ним. Облачко приютился под боком у старика, его голубые глазенки восторженно горели. Сразу было видно, что история о могущественных полосатых котах из племени тигра захватила его воображение. На полу валялось несколько клочков мяса, и, судя по свежему мышиному запаху, исходящему от шерсти облачка, старики щедро поделились с ним угощением. «Как-нибудь в другой раз, Куцехвост!» – поблагодарил Огнегриф. «Я не могу остаться, а просто хотел поговорить с облачком. Щербатая только что сказала мне, что он принес вам сырые подстилки». «Вот глупости!» – протестующе фыркнула рябинка. «Это ей безух нашептал», — поддержал ее Лоскут. «Да если бы само звездное племя стелило ему постель, он все равно нашел бы к чему придраться». Огнегриф смущенно взъерошил шерсть. Он не ожидал, что старики так дружно начнут выгораживать маленького проказника. «Отвечай, это правда или нет?» — грозно спросил он, глядя на облачко. Тот испуганно заморгал. «Я старался сделать все как надо. Он всего лишь котенок», — ласково промурлыкала рябинка. «Ладно», — Огнегриф поскреб когтями земляной пол пещеры. «Но безух мучается от ломоты в суставах». «Да он регулярно от нее мучается», — отмахнулся Куцехвост. «Так было и до того, как малыш перестилал ему постель. Так что займись своим делом, Огнегриф, и не мешай нам». «Простите», — пробормотал Огнегриф. «Тогда я побежал». «Облачко, но все же в следующий раз будь повнимательнее, ладно?» Он вышел, слыша за спиной нетерпеливый голосок облачка. «Рассказывай дальше, Куцехвост! Что сделал предводитель племени тигров?» Огнегриф с радостью выбежал на поляну. Он почти не сомневался в том, что облачко кое-как встряхнул мох, однако старейшины почему-то дружно покрывали его. После того, как старики поели, Огнегриф имел полное право позаботиться о себе, поэтому направился прямиком к общему складу, как вдруг заметил возле пещеры хвостолома. Рядом с ним стоял коготь, и оба кота дружелюбно вылизывали друг друга. Огнегриф замер пораженный. Он никогда не подозревал, что глашатый способен на милосердие и сострадание. Он стоял слишком далеко, чтобы расслышать, о чем говорят коты. До него доносилось лишь низкое урчание когтя. Вот хвостолом что-то коротко ответил. И Огнегриф заметил, что бывший предводитель выглядит гораздо довольнее, чем раньше. Видимо, он даже был тронут дружелюбием глашатая. Огнегриф внезапно почувствовал, как в душе его оживают прежние сомнения в необходимости немедленного разоблачения когтя. Каждый кот племени знал его как бесстрашного и неукротимого воина. Кроме того, никто не посмел бы усомниться в том, что коготь безукоризненно и неусыпно исполняет обязанности глашатая племени. Правда, по мнению Огнегрифа, ему недостаточно доброты и милосердия. Но теперь, глядя, как коготь трогательно ухаживает за пленным хвостоломом, он готов был изменить свое мнение. В голове у него пошло все кувырком. Возможно, синяя звезда права, и коготь не имеет отношения к смерти Ярохвоста. Но тогда и трагедия с Пепелюшкой была всего-навсего несчастным случаем, а не коварной ловушкой. «А что, если с самого начала ошибался?» — подумал Огнегриф. Что если коготь всегда был именно тем, кем казался, верным воином и превосходным глашатаем? Но он не мог заставить себя окончательно поверить в это. Медленно бредя к куче свежей добычи, Огнегрив с горечью подумал о том, что не может сбросить с души груз подозрений.